«Клаш, правда?» — хохотнул Лосяра, бросив взгляд на переполненный вагон. «Как щелёдок в бочке». Лица, выглядывающие из окна, не выражали ни недовольства, ни беспокойства. Джикс решил, что эти ребята пребывают в нынешнем состоянии уже довольно давно, привыкли. Ну, разве что им немного неудобно. Однако они, как ни в чем не бывало, болтают друг с другом, словно так и надо. «Зачем их туда напихали?» — спросил Джикс. «Ради развлечения». Хомяк заржал. Фу, какой у него отвратительный смех. «Они были солдатами вражеской армии», — пояснил Милос. «Несколько месяцев назад произошла битва, и мы победили. Вот и держим их тут». «Ха-ха-ха!» — покатывался хомяк. «Военнопленные!» «Бьюсь об заклад, ты в жизни не видал столько после шветов!» — прошамкал Лосяр. На кратчайшее мгновение Джикса охватило желание рассказать им о городе душ, но он решил попридержать информацию. Скинджекеры притащили четырех спящих духов к послесвету, ожидающему около спального вагона. «Оставьте их у меня», — сказал он. Но Джикс отказался подчиниться. «Да не волнуйся, все в порядке», — заверил его Милос. «Наш нянь пометит их, напишет дату, когда они проснутся. Вот и все». Джикс, однако, не собирался отдавать свою спящую девочку няню. Он сам понес ее в вагон. «Э-э-э!» — запротестовал нянь. «Тебе туда нельзя!» Джикс развернулся к нему, ощерил зубы и зарычал. И хотя этот звук все-таки больше походил на человеческий, чем на ягуарий рык, нянь испугался и оставил странного парня в покое. Спальный вагон был переполнен. На каждой полке, как верхней, так и нижней, спали подвое, а то и потрое между светов. Их грудные клетки медленно вздымались и опадали. Память о дыхании была еще жива. Однако никто не то что не храпел, но вообще не издавал ни малейшего звука. Джикс нашел подходящее местечко и положил туда свою девочку, убедившись, что ей хорошо и удобно. Затем поцеловал ее в лоб, потому что у нее больше не было родителей, которые целовали бы ее на сон грядущий, и потому что никто за ним сейчас не наблюдал. После этого он покинул спальный вагон и направился прямиком к Милсу. «А сейчас я хочу встретиться с Мэри, восточной ведьмой. Немедленно». «Встретишься», — сказал Милос, — «когда она будет готова к знакомству». «И когда же наступит это светлое мгновение?» Милос пристально всмотрелся в стоящего перед ним юношу-ягуара, пытаясь прочесть его мысли по лицу, но не преуспел. Разведчик должен владеть собой и быть абсолютно бесстрастным. Джикс никогда не выдавал больше, чем считал нужным. «Не сегодня», — ответил Милос. Больше он ничего не добавил. «А пока», — предложила оторва Джилл, «почему бы тебе не пойти и не вылизаться, как всякой приличной киске?» У Джикса появилось подозрение, что они с Джилл никогда не станут друзьями.